Глава 14. Все время до поздней ночи я провел в кабинете отца, стараясь разобраться в информации из его дневника. Это были скорее записи его наработок, которые он хотел потом перенести в родовые книги по магии. Оказалось, что помимо того, что он был сильным магом жизни, он специализировался больше на создании всевозможных эликсиров, многие из которых так и не были представлены на всеобщее обозрение. Хотя некоторые из них, судя по описанию, были довольно интересные. Особенно он уделял внимание макрам, обладающим разными свойствами, помимо основных, используя их особенности для создания зелий. Встречались, конечно, еще некоторые рассуждения и размышления о предстоящих событиях. Когда в дверь постучали и в кабинет зашел Андрей, я как раз читал о том, что мои родители нашли способ стабилизировать магию теней и хотели преподнести созданный ими артефакт Николаю Сапсанову, тогда еще главному наследнику рода и его супруге, разрешив тем самым разногласия между двумя воюющими многие десятки лет семьями. Мы с Лерой родились в один месяц одного года, поэтому моя мать как раз и настаивала на создании чего-то, что могло бы спасти девочку от проклятия, но преподнести дар они так и не успели. «Что делаешь?» — спросил Андрей, садясь в кресло напротив меня, расслабленно откидываясь на спинку и вытягивая ноги. «Читаю увлекательную литературу об основах магии жизни». Я закрыл дневник, поднимаясь на ноги. Вытянув руки, разминая затекшие мышцы, сжал зубы от резко возникшей боли в груди. Мне это совсем не нравилось, особенно учитывая, что все переломы уже затянулись, а магия жизни боль по какой-то причине убрать не могла. Раньше таких проблем не было. «Полезное дело», — открыл он глаза, глядя на меня каким-то отрешенным взглядом. «Давыдов твой просто зверь. Эти 4 часа наедине с ним и моим новым юристом показались мне вечностью. Я подло сбежал, оставив их вдвоем решать финансовые вопросы. Если так пойдет и дальше, то он оставит меня в одних трусах, и то из жалости», — поморщился он, покачав головой. «Ты где его вообще откопал?» «Кого?» — непонимающе ответил я, подходя к нему ближе и садясь на край стола. В таком положении боль немного притупилась, поэтому решил больше не испытывать на прочность свое тело и лишний раз не двигаться. «Михаил Давыдова, твоего поверенного», — прищурился Андрей. «А, да», — протянул я, наконец, понимая, кого он имел в виду. «Князь Тигров порекомендовал его в качестве помощника. Он сейчас проводит проверку земель, которые мне должны отойти». «Ага, с такими долгами, которые там всплыли, как бы мне не пришлось еще часть земель тебе отписывать, чтобы их погасить. Не думал, что отец оставит мне столько проблем. И это только с небольшим клочком земли. Боюсь даже представить, что еще всплывет, когда все предприятия и земли пройдут княжескую проверку». Насупился он и сел в кресло, прямо глядя мне в глаза. «Мне сказали, что ты хотел меня видеть». «Гори, гори, моя звезда! Звезда любви приветная!» На весь дом раздался зычный голос Игната, который завывал песню на одной ноте. Это был не первый раз, когда он таким образом пытался напомнить о своем присутствии. Правда, до этого были матерные частушки и какие-то совсем пошлые тексты про девок и жреца, что купались в озере, а также об их необычных находках, которые привели к достаточно интересному финалу. «Что это?» — встрепенулся Сапсанов, оглядываясь по сторонам. «Не обращай внимания», — махнул я рукой. «Небольшая проблема, которую в скором времени решу. Но в запертые двери на втором этаже лучше не суйся пока». «Обнадеживает», — хмыкнул парень, но больше ни о чем не спрашивал. Игнат в отместку за такое пренебрежительное отношение начал выть еще громче, словно услышал, что появившийся в поместье человек ни капли ему не сочувствует. Видимо, вынужденное заточение ему было не слишком приятно. Я вздохнул и наложил на кабинет печать тишины, чтобы подлый дух не мешал нам. «Так о чем ты хотел поговорить?» «Твое предложение все еще в силе?» — сразу спросил я, чтобы не ходить вокруг да около. У меня было время подумать и разобраться в себе, особенно после слов брата, которые меня довольно неожиданно смогли задеть. Не исключаю, что возрастные особенности тела все же влияют на сознание и восприятие окружающего мира. «Ты о помолвке?» — уточнил он и снова откинулся на спинку, стукнув при этом кулаком по подлокотнику. «Да, в силе. Это просто выматывает. Мои многочисленные родственнички, которые, как я понял, даже и не думают убираться по своим гнездам, вспомнили об этом правиле в кодексе рода, который нужно срочно менять», — поморщился он. «Я даже догадываюсь, кто приложил ко всему этому свою руку, раз эта информация дошла до самого князя. А ведь у меня даже в мыслях не было в это вмешиваться и торопить события. Мне уже представили трех графов, четверых баронов и вообще не пойми кого. Причем среди них даже Кондор вновь объявился. Только на сей раз лично захотел попытать счастье, не надеясь больше на своего наследника. Андрей. Ладно, он все еще вполне молод, но граф Смородинов куда лезет-то? Не обратил он на меня внимания, только махнув рукой. Ему больше 100 лет, и никаких дел с моим родом у него нет и никогда не было. Решил на старости лет жену молодую взять. И я должен выслушивать их предложения и в конечном итоге до воскресенья определиться, причем князь, с одной стороны, настаивает на соблюдении традиций, а с другой самоустранился, мол, это его не касается. А родственнички только воодушевились, доставки делают, кому Лерку сосватую. Но это полбеды. Я видел, что его уже несло, и старался не перебивать, давая человеку выговориться. Она маг тени. И если об этом узнают, то меня просто разорвут на части желающие видеть в своем роду девушку с таким даром. Это же отменные наемницы, которым убить проще, чем костер развести. Многие захотят себе такое усиление. Даже у Тигрова только одна тень в услужении. И теперь она шивается в моем доме, чтобы помочь сестре овладеть даром. У меня в поместье, помимо нескольких десятков ищущих развлечения родственников, профессиональная убийца и сестра, которая после всего этого только и хочет что убивать. Ты, конечно, хозяин этого дома, но я в ближайшее время в поместье не вернусь. Андрей, попытался я не рассмеяться, повысив голос, остановись. Я тебя понял. Если твое предложение в силе, то я согласен. Ты что? Вскочил он на ноги и подошел ко мне, схватив за плечи, глядя пристально в глаза. Я не ослышался? Именно поэтому я попросил тебя ко мне прийти. Сбросил его руки с себя, сам вставая на ноги и зачем-то подходя к запертому сейфу. «То есть ты согласен на предложение, которое было мной озвучено ранее о вашей с Лерой помолвке?» — переспросил он. Я только кивнул, не поворачиваясь. «Я могу поинтересоваться, что заставило тебя изменить свое решение?» «Я не менял решение, а просто не давал ответа, как ты помнишь. Все слишком запутано. Я не снимаю с себя ответственность за выходку на балу, ведь практически сам распространил слухи, которые... Оскорбленные кондоры теперь несут в массы, что делает положение Валерии не слишком завидным. Повернулся я к Андрею, глядя ему в глаза. «Это же не основная причина?» — слегка наклонил он голову. «Возможно, не знаю». Пожал я плечами, честно отвечая на поставленный вопрос. «Это единственная хорошая новость за последние дни», — вздохнул он, улыбнувшись. «Давай сразу, здесь и сейчас обговорим несколько организационных вопросов, если ты не возражаешь». Я кивнул и сел за стол на свое место, пристально глядя на главу рода Сапсановых, который даже не скрывал своего радостного настроения, доставая из кармана небольшой блокнот и ручку. «Так, смотри, в пятницу будет очередная встреча между мной, моим юристом и Давыдовым. Думаю, что в присутствии твоего поверенного можно будет заключить типовой брачный договор без определенных обязательств. Я пожал плечами, если надо, то обсудим». «Никому об этом не говори, особенно Лере. Это очередная особенность нашей семейки, что до последнего девушка не знает имя своего будущего мужа, как и вся семья, за исключением главы рода». «Развлечение на пустом месте, я понял». Усмехнулся я, хотя мне не слишком хотелось скрывать подобное от нее. «Но раз глава ее рода так решил, пусть будет». «Не скажи», — поморщился Андрей. «Бывали случаи, когда выбранные женихи, которые были немилые девушки, внезапно исчезали или умирали». Но после принятия этого правила смертность будущих мужей приблизилась к нулю. Я, конечно, ничего не утверждаю, но у нас не только маги разума в роду рождались. Неплохая поправка. Не мог с этим не согласиться я. Надеюсь, Валерия все же против не будет. А то, судя по словам ее брата, дядя ни один в их семье уродился таким психически нестабильным и кровожадным. Еще один вопрос, и я пойду отдыхать, если, конечно, твой гость с хорошо поставленным голосом мне это позволит. «Это будет свадьба или помолвка?» — невинно поинтересовался он. «Ну, просто частенько бывает и первый вариант, когда главы родов уже точно решают объединиться, и длительное ожидание им ни к чему. Просто можно немного сместить уклон и загрузить многочисленных родственников к организации более торжественного мероприятия. Тогда, с твоей стороны, это кольца и подарок невесте, ну и заранее обговоренный список гостей, чтобы не было проблем с охраной. Стоп!» — я поднял руку, останавливая воодушевившегося Сапсанова. «Ответь мне на один вопрос. А потом можешь и дальше озвучивать свои гениальные идеи». Я дождался, когда Андрей переключится и кивнет, показывая, что внимательно меня слушает. «Как твоя сестра отнесется к понижению своего статуса и титула в обществе? Сейчас она графиня, как-никак. «И это тебя волнует?» — рассмеялся он. «Брось, она всегда жила под гнетом отца по древнему кодексу нашего рода, которому больше 100 лет. Ее готовили только к одному, что во благо рода она выйдет замуж за того, кто принесет больше пользы для семьи. Если это будет барон, то будет баронесса. Если конюх, которого по какой-то причине захочет отблагодарить глава рода, то будет просто женой конюха. Ей даже шага лишнего не давали сделать, лишний раз без присмотра. Я даже не знаю, встречалась ли она с кем-то раньше до тебя. Все ее обучение сводилось только к одному — быть хорошей женой. Дико звучит в современных реалиях, не правда ли? Так свадьба или помолвка?» — сразу же спросил он, не отводя от меня взгляда. «И что ты молчишь?» Наконец не выдержал он, когда молчание начало затягиваться. А что я мог ответить? Меня и сейчас терзали сомнения, потому что я всегда жил по одному принципу. Семья делает человека уязвимым. Но сейчас же я не глава клана наемников. «Свадьба», — уверенно сказал я, глядя, как открывается дверь, и в кабинет входит хмурый и раздраженный Петр. «Отлично!» — встал с кресла Андрей. «Тогда не забудь, что в пятницу в 3 часа дня я жду тебя у себя. Ну, я еще напомню, если что». С этими словами он, насвистывая что-то себе под нос, вышел из комнаты, пропуская Петра внутрь. «Ты можешь его заткнуть?» — поинтересовался он, провожая Сапсанова взглядом. Игнат продолжал голосить, ведая миру о своей нелегкой судьбе в заточении, в котором он провел уже 30 лет и 3 года, и никто даже не пришел его навестить. «Не принес и черствой корки хлеба и стакана воды!» В общем, как я понял, судьба у него точно была нелегкая в эти несколько часов. «Да, пойдем». Я поднялся и вышел в коридор вслед за братом, запирая кабинет. «Только сначала спустимся в подвал. Хочу тебе кое-что показать». «Свадьба? Мои поздравления или еще рано?» — спросил он, когда мы уже спускались вниз по пыльной лестнице. «Никому не говори, это у них такая особенность», — тихо ответил я. «Тем более еще впереди целая неделя, за которую все может измениться». «Как скажешь», — пожал он плечами, глядя на то, как с противным скрипом медленно отворяется дверь. Внутрь я зашел первым, оглядывая тут же осветившееся ярким светом помещение. Как и было написано в дневнике отца, это была современная по тем меркам лаборатория. Столы, какие-то склянки, колбы, стеллаж с ингредиентами. Я подошел к очередному сейфу, отпирая его перстнем. В нем лежало только 3 вещи. Фиолетовый, ярко светящийся макар, кольцо со вставленным в него точно таким же макаром и небольшая подвеска с мелким сиреневым кристаллом. Подвеска для маленькой девочки и кольцо для ее матери. «Это просто невероятно», — протянул брат. «Это мечта мастера ядов, по крайней мере, из тех ингредиентов, которые тут есть, можно навскидку сварить 10 ядов, для которых нет противоядия в этом мире. Откуда ты узнал, что тут находится?» «Не знал, просто хотел посмотреть. Я взял в руку макар, чтобы лучше его разглядеть, и тут же выронил его, падая на колени, хватаясь за грудь от нестерпимой боли неожиданно вновь треснувших ребер. В голове кружилось, а в глазах потемнело. Я словно начал куда-то проваливаться, но одновременно с этим чувствовал пол у себя под ногами. «Костя!» — ко мне подлетел Петр, роняя на пол какую-то склянку, которая разбилась с оглушительным для меня звоном. Череда картинок промелькнула перед глазами. Множество теней, которые шептали что-то неразборчиво, заглушая все остальные посторонние звуки. Комната, в которой нашел Валерию во время инициации, сменялась вновь появившимися тенями, пока не наступила темнота, в которой я отчетливо смог различить ту фигуру мужчины, державшего перед собой огромный меч. «Я удивлен, что ты смог выдержать мой удар», — прозвучал его голос во внезапно наступившей оглушающей тишине. «Кто ты?» — прошептал я, понимая, что не могу пошевелиться. Боль в груди, которую не испытывал никогда до этого момента, начала распространяться по всему телу. Я даже нашел в себе силы удивиться тому, что все еще находился в этом подобии сознания. «Ты узнаешь позже. Я отпускаю тебя, человек. Но запомни, никто не смеет вторгаться в мой мир без приглашения. Безнаказанно». Я открыл глаза, стараясь сфокусироваться на брате, который что-то шептал себе под нос, прикладывая свою руку к моей груди.